Глава 14. Сыворотка правды. «Давай, вызывай!» — ставит руки в бока Малышкина. Обшариваю карманы в поисках мобила. На крыльцо вываливаются менты. «Ой, мля!» Открыв дверь тачки, ныряю за руль. Вряд ли я, конечно, залечу, но лучше не рисковать. Оглядывают парковку. Эти товарищи не любят ездить вхолостую. «Дэн!» С возмущением смотрит на меня Полина. «Надо сваливать. Меня и так из ада пару раз в месяц отпускают. А если попаду к ментам, вообще пиздец. Света белого не увижу». Поворачиваю ключ зажигания. Надо отъехать чуть дальше. И там уже вызвать. «С собой не приглашаю. Разъебусь, хоть не жалко будет. Возвращайся и оторвись там». Подмигиваю ей. Тянусь за ручкой дверцы, чтобы закрыть. Меня неожиданно снова нахлобучивает. Мои глаза пытаются найти фокус и притормозить карусель, на которой меня крутит. Рука мажет мимо ручки дверцы. Цокнув, Полина слегка толкает меня в плечо. «Пересел!» «Чего?» «Задницу свою приключенческую двигай! Давай, на пассажирское!» «А, ну садись!» Уступаю ей место, перемещаюсь дальше. Врубаю музло. Блокирую двери, чтобы никакая ментовская морда в нашу тачку не сунулась. Чуть опускаю спинку своего сиденья, отдаваясь каруселям, что меня кружит. Губы неконтролируемо улыбаются. «Ты такая красивая, пиздец! У меня глаза сейчас вытекут!» «Так себе у тебя с комплиментами, да?» Полина осматривает рычаг. «Смести вперед!» Кладу свою кисть сверху, сдвигая рычаг. Машина начинает катиться вперед. Вскрикнув, она давит на тормоз. «Тормоз, газ, элементарно!» Бормочу, закрывая глаза. «Рули и поворотники включай, больше ничего не надо. На экране все дистанции и разметка». Настраиваясь, медленно выдыхает. «Пристегнись!» «Сама пристегнись!» Слышу щелчок. «Дэн!» рявкает. Вздрагиваю. «Ремень!» Не отрывая глаз, на ощупь пристегиваюсь, пару раз промазав мимо фиксатора. Машина медленно трогается. В моей голове личный ГЛОНАСС. И я по поворотам чувствую, куда мы едем. В сторону центра. А мне пофиг, куда. Пусть меня покатает. Роняю спинку еще ниже. Рубит. И в тот же момент не отрубает. Плаваю в каком-то кайфовом киселе. «Куда везти, Дэн?» «Некуда. Покатаемся». «Как это так?» «Ну, так». «А где ты живешь?» «В аду». «Дэн, ну серьезно?» «Серьезно». «Ночуешь где?» «Там же. Но когда удается выбраться, снимаю что-нибудь посуточно». «Снимай». Отыскав во внутреннем кармане телефон, нажимаю на голосовой поиск. «Риэлтор». Стараюсь внятно произнести. «Ща перезвонит, ответь. Язык заплетается». Сую ей телефон на колени. Он соскальзывает ей между ног. Полина дергается. Мобильник начинает звонить и вибрировать. Она резко бьет по тормозам. Меня подкидывает. «Ах ты!» Прилетает мне несколько легких оплеух. Скользь, по лицу. Закрываюсь со смехом ладонями. «Я же веду! Ты совсем кретин!» Отвечает на вызов. «Да», прикрывает микрофон. «Чего говорить ему?» «Ладно, давай я сам». Тяну руку. «Никакой пользы от тебя, Малышкина. Один ущерб организму». Прикладываю телефон к уху. «Квартира на сутки однокомнатная. Он инклюзив, центр, лоджия, большая кровать и люксовый матрас. На автомате заказываю я. И джакузи, и лучше повыше, чтобы вид зачетный. 15 штук. Пойдет?» «Сколько? 15?» Потрошу портмоне. Купюры летят на меня сверху. С налом у меня обычно напряг. Нал мне теперь не положен. Отец хочет контролировать мои покупки. Но у меня до хрена лазеек, как обналичить. Пока хватает. Поднимаю несколько купюр. Пойдет. «Ничего себе цены за сутки! Не проще ли снять постоянную?» «А нафига?» «Ну да, скептически». «Береговая, 33, поехали». «О, черт, развязка!» Начинает нервничать Полина. «Как ее проезжать-то?» «Вот за этой тачкой давай», — подсказываю я. Проезжаем мимо супермаркета. «Малышечка, купи своей рыбке сигареты, а?» «Обойдешься, я здесь не припаркуюсь». «Да здесь автомат, парковка. Смотри на экран и все». «Нет», — категорично. Цокнув, с трудом поднимаюсь, открываю бардачок. Начинаю искать там. «Психую, все вываливается». «Дэн, упал обратно, или я тебе сейчас врежу. Ты отвлекаешь». «Ммм, какая властная госпожа». «Упал!» «Ой». Послушно падаю. «Мне сигареты нужны очень». «Закажешь». «А мне сейчас нужны». «Потерпишь». «Я не люблю терпеть». «Полюбишь». Цокаю. Сдаюсь. Встаем на путях. Пропускаем состав. «Где родители твои?» «Дома». «Почему домой не едешь?» «Я там мешаю». «Как это мешаешь?» «Жена у отца новая, молодая. Его напрягают наши возможные неуставные отношения». «А они есть?» «В ее воспаленной фантазии. Мне чего, сыворотку правду вхерачили?» Морщусь я. «Нахрен я это рассказываю? Кончай допрос, малышка. Нечестно». Зубы стучат. Меня знобит. Дотягивается до моего лба. Кладет прохладную ладонь. «Дэн, жар у тебя?» «Да и хуй с ним. Забей». Едем дальше. Сворачивает во двор. «О, черт, как парковаться?» «Экран зеленый, желтый, красный. Соображай, малышка». «Малышка справляется. Малышка крутая». Я прихватываю свою спортивную сумку с чистыми вещами. Рассчитавшись с риэлтором, мы едем в лифте на мансардный этаж. Сверлим друг друга взглядами через зеркало. «Нафига ты это все устроил?» «А я вообще некомфортный чувак». Пожимаю плечами. Полина открывает дверь. «Это крутая квартира. Я ее уже снимал пару раз». Держась за стену, иду к кровати. Падаю лицом вниз. «Ну и что с тобой делать?» Вздыхает Малышкина. «Вдруг ты загнешься до утра?» Переворачиваюсь на спину. «Не дождутся. Я, сука, живее всех живых. И буду. Полин». Тяну ей карту. «Закажи еды. Любой. Мне на утро себе сейчас. И винишко. Сухое, красное, хорошее. Штук за 5. И сигареты. 2 пачки вот таких». Вытаскиваю из кармана пустую. Вместе с ней высыпается пара презервативов. Стряхиваю их на пол. 6011, пин-код. «А ты всем пин-код от своей карты сообщаешь?» «А ты не все?» «Ладно, ложись, болезный. Сейчас придумаем что-нибудь». Стащив с себя вещи, прячусь под одеяло. Морозит жесть. И хреново очень. Полина заваривает мне чай. Кладет на лоб влажное полотенце. Сидит рядом. Заказывает с моего телефона в приложении еду. «Ты как, рыб?» Ее ладонь лежит у меня на шее, контролируя жар. «Мне так кайфово, даже сдохнуть не страшно. Но говорить не могу. Просто улыбаюсь ей сквозь какую-то мутную пелену». «Может, врача?» Отрицательно качаю головой. А потом она говорит со своей мамой. Спрашивая, как сбить жар, если таблетки давать нельзя. А мне нельзя, потому что я пьяная бестолочь. Потом спорит с мамой. Объясняя, что не может все бросить и приехать. И я снова улыбаюсь ей. И вместо того, чтобы отдать мне сигареты, когда приезжает доставка, она начинает обтирать мне уши водкой. «Фу, Малышкина, это же не туда!» Отбрыкиваюсь я. И шею, и грудь. «Не дергайся, не упадет?» Смотрит на градусник. «Поедешь кататься на карете, понял?» Но температура падает. Полина уставшая, глаза слипаются. Ладонь чуть сползла с моего лба и охлаждает скулу и щеку. «Ложись со мной», — прижимаю ее руку своей сверху. «Ты офигел?» «Да я не протрахаться. Пф, кому он нужен, этот секс, Малышкина? Самый дешевый товар». Морщусь я. Смотрим друг другу в глаза. «Я хочу подороже. Поспи со мной. До утра. Там в сумке футболка чистая». Закрываю глаза. «Уйдет?» Но чувствую, как шевелится матрас. И она рядом. «Обними». Бормочу я, вырубаясь. Спиной чувствую, как она вжимается в меня. Кладет руку на сердце. «Ты только утром исчезни до того, как я проснусь, ладно? Это важно. И денег возьми на такси. И вообще, сколько надо возьми?» Мямлю я сквозь сон. «Заткнись!» Трется носом об мой затылок, устраиваясь поудобнее. Сонно смеюсь, прижимая ее ладонь к сердцу. Разворачиваюсь, пряча лицо на ее шее. Наши тела переплетаются. А матрас здесь и правда люксовый. Мы как в гнездышке. Прижимаюсь губами к бьющейся венке. Засыпаю.